Глава 11. Из зала я выходил с весьма странным послевкусием. С одной стороны, фильм получился весьма неплохим, во всяком случае бодрым и зрелищным. На этот раз судьба забросила всемирно известного тайного агента британской разведки аж в Японию. До неприличного смазливый Питер Энтони повзрослел, чуть раздался вширь, но, пожалуй, этим даже добавил мистеру Бонду импозантности и недостающего в прошлых фильмах лоска. И больше не смотрелся в кадре пластмассовым. Видимо, наконец, сжился с ролью и с аристократической небрежностью вытворял то, что и полагалось вытворять суперагенту. Стрелял во врагов, разбивал машины, соблазнял женщин. И все-таки чего-то в фильме упорно не хватало. Где-то до середины я ждал, когда же в кадре появится фирменный Астон Мартин, такой же, как у Гижицкой, только под завязку набитый оружием и хитрыми шпионскими штучками. Так и не дождался. Видимо, создатели решили, что с него хватит. А спортивная Тойота, хоть и смотрелась неплохо, на автомобиль Бонда все-таки не тянула. Так что главным украшением фильма лично для меня стала красотка Аки в исполнении японской актрисы с труднопроизносимым именем. Но странное ощущение оставило не это. Нет, я скорее радовался, что никакие кровожадные орды пролетариев не ворвались в зал во время премьеры, расстреливая все живое на своем пути. Что ничто не громыхало, не взрывалось, что никто никуда не бежал, сжимая пистолеты и винтовки. Что родовой дар работал, как ему и полагалось, без боев или внезапных провалов, которые указывали бы на близость очередной чертовой глушилки. Все прошло спокойно. Настолько, что я даже на мгновение пожалел, что не взял с собой Настасью. Она тоже хотела посмотреть новинку, но я уперся. Зачем? Уже почти полтора месяца в столице царил покой. Миновал мой день рождения, потом Новый год, потом Рождество с гуляниями в центре. А ничего так и не случилось. Вместо того, чтобы ударить снова, террористы то ли решили уйти в подполье, то ли вовсе разбежались из столицы, увидев, сколько на улицах стало полиции. И не только полиции. Багратион вряд ли мог присматривать за всеми маломальски масштабными событиями в столице. Но примерный показ нового Бонда без внимания не оставил. Учитывая, какие сегодня в «Авроре» собрались и гости, билетёр в ливрее на входе в зал наверняка знал чуть ли не каждого и в лицо, и по фамилии, и по титулу, если таковой имелся. Однако по-настоящему за всем тут следил вовсе не он. Крепкий мужичок с усами, примостившийся на диване неподалеку от закрытой кассы, читал тот же самый газетный разворот еще до начала фильма. И, вероятнее всего, будет читать, пока кинотеатр не покинет последний зритель. Обманчивый, сонный с виду, но на самом деле сосредоточенный, с цепким взглядом, похожим на прожектор. Он не случайно устроился именно здесь. С небольшого дивана просматривалось и фойе, и часть концертного зала, где уже начинался фуршет. Снаружи на входе со стороны проспекта дежурили городовые в темно-синей форме, 5-7 человек. Ходили слухи, что Багратион даже просил Ее Величество отменить премьерный показ. Но другие голоса оказались громче. Горделивая столичная знать готова была скорее получить еще один Юсуповский дворец, чем показать простым смертным, что их все-таки можно запугать. И все равно я видел куда меньше знакомых лиц, чем ожидала. В основном молодняк и нетитулованные дворяне, выходцы из купеческого сословия, вчерашние дельцы и промышленники. Осторожные старые аристократы предпочли отсидеться дома или просто посчитали свежую часть Бондианы недостойной высочайшего внимания. Зато пришли их дети и внуки. Из блестящих кавалеров и их очаровательных спутниц половина приходилась мне ровесниками или была еще моложе. Вздумай народовольца террориста ударить сейчас, немало родов потеряли бы своих отпрысков, а то и наследников. Слишком уж беспечными и веселыми казались люди вокруг. Но я мог только догадываться, сколько из них прятали под роскошными костюмами оружие. Запустив руку под пиджак, я в сотый, наверное, раз проверил пистолет в кобуре под мышкой. Для выхода света Андрей Георгиевич приготовил немецкий парабеллум модели 58-го года. Не такой внушительный и могучий, как мой любимый американец, зато легкий и сравнительно компактный. Меньше килограмма металла, тонкий ствол и магазин, заряженный 8-9-миллиметровыми патронами. Не слишком-то могучее оружие, но с ним я чувствовал себя куда спокойнее. Правила игры поменялись, и там, где подведет тысячелетний родовой дар, может выручить надежное немецкое железо. Взять его с собой было разумно. Самая обычная мера предосторожности, ничем не хуже навешанной в 3 слоя магической защиты. А с учетом последних событий, пожалуй, даже лучше. Проверив пистолет, я вдруг почувствовал себя глупо. Забавно все это выглядит со стороны. Стою здесь, в фойе самого старого кинотеатра столицы, среди прогуливающихся туда-сюда титулованных парочек. В здании, которое наверняка со всех сторон сторожит полиция, не вижу вокруг ничего страшного, ни опасного, ни даже просто подозрительного. Но почему-то все равно то и дело или хватаюсь за оружие, или прощупываю стены даром. Интуиция или просто нервы ни к черту. «Да твою ж!» — пробормотал я, поправляя пиджак. «Выдыхай, Горчаков». Никто не собирался устраивать в Авроре очередную мясорубку. Террористы затаились, выжидая подходящего момента. А может, несколько десятков винтовок и бесшабашных смертников с хриплым во главе — вообще все, что у них было. Люди вокруг разговаривали и смеялись. У некоторых в руках игриво поблескивали бокалы с шампанским. Похоже, фуршет в концертном зале уже начался. Откуда-то доносились звуки рояля. И даже Питер Энтони, лихо улыбавшийся с афиши, будто хотел сказать: «Расслабьтесь, коллега! Мы победили плохих парней!» Ну и хорошо. Буду считать, что у нас с мистером Бондом сегодня выходной. Послушаю музыку, построю глазки какой-нибудь смазливой княжне, изящно заткну за пояс и бестолкового кавалера, выпью шампанского и закушу пару бутербродов, сёмгой и с икрой. Непременно на аппетитно хрустящей французской булке. Поглазею с билетажа на разряженную публику, а потом найду Ваньку Бахметова. Кажется, он тоже сегодня собирался на премьеру. И поедем отсюда. Сначала за мороженым на угол Садовой, а потом в ресторан пить. И никаких больше шпионских игр. Тряхнув головой, я отогнал остатки тоски и решительно зашагал в сторону двери в концертный зал. Но стоило пройти примерно половину пути до вожделенного стола с закусками, как меня будто молния ударила. Что-то не так. В толпе мелькнул кто-то знакомый. Ничего удивительного, со многими здесь я уже встречался раньше. С кем-то даже не раз, на бесчетных вечерах, по которым таскали меня дед с Андреем Георгиевичем. Нет, дело не в этом. Точнее, не только в этом. Интуиция в очередной раз оказалась быстрее сознания и шарахнула даже раньше, чем я понял, что меня зацепило. Так, куда же я смотрел? Две девушки с шампанским, толстяк с золотой цепочкой на жилете, тощий парень в очках, юнки с унтер-офицерскими погонами из Павловского училища, невысокая женщина, кажется, дальняя родственница Андрея Георгиевича. Есть! Девчонка уже успела скрыться за чьей-то широкой спиной, но я все равно ее узнал. Не по лицу, я и в тот раз видел только губы и подбородок, мельком. Может, по походке, по росту, прическе? Или просто сработала чуйка? В конце концов, я мог и ошибаться, но что-то подсказывало. Это она, та самая черневая дрянь, которая прямо у меня под носом разрубила хриплого надвое, здесь. Если в тот раз девчонка успела улизнуть, даже не засветившись, то теперь у меня есть все шансы. Только где она? Потерял? Я приподнялся на цыпочках и вытянул шею. Десятки голов и мужских, и женских, темноволосых, светлых, с разными прическами. Чтобы прочесать весь столичный бомонд, разгуливающий между столов закусками, понадобится вечность. Нет, так не пойдет. Усатый господин с газетой нашелся там же, где я видел его в последний раз. На диванчике в фойе. Разворот он все-таки перелистнул. То ли ради маскировки, то ли действительно решил почитать. «Доброго дня, ваше благородие», — негромко произнес я, присаживаясь рядом. «В зале террористы». Сонливость безопасника как ветром сдуло. На мгновение на его лице мелькнуло удивление, но, на моё счастье, он не стал тратить время на глупые вопросы. Тут же подобрался и, нахмурившись, прошептал: «Надеюсь, ваше сиятельство не шутит. Сколько?» «Один. Я видел одну. Молодая женщина, одаренная, черные волосы с челкой. Я на всякий случай огляделся по сторонам. Но, может быть, больше. Надо вывести людей и оцепить её тут, все. «Думаете, это под силу сделать одному?» — мрачно усмехнулся безопасник. «Я передам городовым и вызову своих, но это займет время». «Всего один, на целый кинотеатр. Впрочем, чего я ожидал? Вряд ли Багратион мог держать целый отряд одаренных жандармов в штатском на каждом углу. Даже на каждом важном углу». «Времени у нас немного», — я покачал головой. «Тогда сначала выводите людей. Я позову свою охрану, они помогут». «Поднимется паника». Безопасник поджал губы. «Прошу меня простить, ваше сиятельство, но как я могу быть уверен, что...» «Вы не можете». Я залез рукой во внутренний карман пиджака. «Я буду несказанно рад оказаться неправ. В этом случае мне и отвечать перед его светлостью. Разве не так? Может, Багратион порой в чем то ошибался, но своих людей муштровал как надо. Одного беглого взгляда на его перстень хватило, чтобы безопасник тут же кивнул, поднялся и зашагал куда-то, видимо, к телефону. Я же направился на улицу. Не бегом, но все же достаточно быстро, чтобы выйти из арки на проспект за какие-то пару минут. И примерно через столько же вернуться с охраной. Всего 4 человека. Не самое грозное воинство, но все-таки лучше держать их поближе. Особенно если снова заработает здоровенная глушилка, и откуда-нибудь начнут выскакивать пролетарии с винтовками. Когда мы добрались до Авроры, народ уже валил из дверей толпой, относительно упорядоченный, но я почти физически ощущал повисшую в воздухе мощь боевой и защитной магии. Уж не знаю, когда местной знати последний раз приходилось упражняться в чем-то подобном. Но сейчас базовые плетения вспоминали даже нежные девы в вечерних платьях. Неплохо. Куда хуже то, что во всей этой суете и я, и уж тем более городовые, наверняка упустим террористку или террористов. Кем бы ни была на самом деле эта чертовка, вряд ли она пришла сюда в одиночку. «Пропустите!» Я кое-как боком пробирался сквозь толпу ко входу, стараясь смотреть в оба. «Извините, сударь! Ваше благородие!» Охранники не отставали, и вместе мы кое-как могли двигаться против течения. Когда я, наконец, ввалился в фойе, внутри уже почти никого не осталось. Только несколько человек еще о чем-то спорили с городовыми, кто-то метался по опустевшему концертному залу, но остальные, похоже, уже успели выйти наружу. «Мы уже заканчиваем, ваше сиятельство». Усатый безопасник появился передо мной буквально из ниоткуда. «Его светлость будет через 5 минут». «Хорошо», — кивнул я. «Оставайтесь здесь, а мы осмотрим зал». Хотя осмотреть там было, в общем, уже нечего. Рояль стих, столы с закусками сиротливо стояли без дела, и только городовые степенно сгоняли к выходу самую неторопливую публику. Штатских в зале почти не осталось, только несколько мужчин, по-видимому, решивших, что кому-то еще может понадобиться их помощь. «За мной!» — скомандовал я охранником. «Просто пройдемся здесь, на всякий случай». «Нет, ничего, пусто. Ни глушилки, ни террористов. Только по билетажу, чуть ли не прямо над роялем, медленно удалялась куда-то хрупкая фигурка в платье. Она!» «Задержите ту женщину!» — рявкнул я, на ходу вытягивая руку. «И скажите городовым, чтобы перекрыли выход со второго этажа!» Договорить я не успел. Что-то оглушительно громыхнуло, и из самого центра столов с закусками мне навстречу хлынул огонь. «Нервничаешь?» — негромко поинтересовался дед. «Неудивительно. Не каждый день тебя пытаются взорвать». «Да я еще как нервничал. Но вовсе не потому, что у меня в ушах до сих пор звенели крики раненых. Точнее, не только поэтому. Я мог успеть». «Или ты сейчас винишь себя в том, что случилось?» Дед чуть подвинулся вперед на стуле. «Думаешь, кто-то на твоем месте справился бы лучше?» «Может быть», — буркнул я. «Поймал бы эту чернявую стерву и свернул шею, а не тратил время на беготню». «Нет, Саша, ты все сделал правильно. Если думаешь, что наследник рода всякий раз должен носиться за кем-то с парабеллумом в руках, подумай еще». Дед вздохнул и откинулся на спинку стула. «То, что хорошо смотрится в твоих любимых фильмах, в реальной жизни редко срабатывает». Мы сидели в кофейне на Невском, буквально за углом от взорванной Авроры, уже где-то 40 минут. Но хвалёный местный чай с мятой, вопреки заверениям официанта. Хоть и согревал тело, нервы успокаивать пока не спешил. Злость распирала меня и настойчиво требовала выхода. «Редко. Хватило бы и одного раза!» Я стукнул по столу кулаком. «Погибли люди!» 5 городовых!» — кивнул дед. «И одна женщина. У остальных были щиты». «Были. Сам я не успел ни черта, но дедова магия прикрыла и меня, и даже охранников. Впитала почти всю мощь взрыва, треснула, но задачу все таки выполнила. Я отделался небольшим полетом, звоном в голове и парой синяков на ребрах. Не самая большая плата за собственную неосторожность. Другим повезло меньше». 6 человек», — дед наклонился над столом. «А могло бы в 10 раз больше, если бы не ты. Не всегда получается выиграть чисто, Саша, а иногда не получается выиграть вообще». «Может и так. Может, я действительно больше жалел не городового с оторванными по колено ногами, а самого себя. Джеймс Бонд уж точно справился бы. И справился один, поймал бы загадочную и опасную террористку, играючи безвредил взрывчатку, и уехал в закат на блестящем Астон Мартине». «Как она? Как они вообще туда попали?» — прорычал я, стискивая ни в чем не повинную крошку. «Как пронесли бомбу! Куда смотрит Багратион со своим отделением?» «Ну, могу только посоветовать направить злость в полезное русло». Дед улыбнулся одними уголками губ. «Потому как обвинять во всем одного лишь Петра Александровича, по сути, бессмысленно». «Да?» — огрызнулся я. «Не припомню, чтобы за безопасность империи отвечал кто-то еще». «За безопасность империи отвечаем мы все». Дед сделал многозначительную паузу. «Так или иначе, глупо надеяться, что 2 сотни одаренных могут решить все проблемы целого государства». «2 сотни?» — переспросил я. «Может быть, 3 или 3,5», — дед пожал плечами. «Особый полк жандармов, солдаты и унтер-офицеры. Еще около 2000 человек, разбросанных по всем губерниям. Внештатные филёры и осведомители, которым иногда еще приходится платить из своего кармана». Дед невесело усмехнулся. «Поверь, я неплохо знаю, какой была, собственно, канцелярия Ее Величества полвека назад. И не думаю, что с тех пор там многое поменялось». «Все так плохо?» «Не сказал бы», — отозвался дед. «И Багратион лучше своего предшественника хотя бы тем, что действительно пытается держать в руках титулованных болванов, а не просто набивает карманы и укрепляет собственное положение. В отделении достаточно сильных одаренных, чтобы справиться с родовыми склоками и с кучкой народовольцев, и даже с иностранной разведкой в столице и в губерниях. Но к тому, что происходит сейчас, Багратион оказался попросту не готов». Дед покачал головой. «В сущности, как и мы все». «К террористам-народовойцам?» — уточнил я. «К заговору против короны такого масштаба». Дед облокотился на стол. «Даже я не припомню ничего подобного. Но в одном ты прав. Сегодня имперская безопасность в глазах общества и государни дискредитировала себя полностью. Я почти уверен, что к взрыву в Авроре не причастны никакие народовольцы. Но вряд ли это хоть кого-то волнует. Вся столица будет требовать наказать виновных». «И что это значит?» Я отодвинул опустевшую чашку. «Багратиону придется подать в отставку?» «В первую очередь, это значит, что теперь мы можем и должны взять дело в свои руки». «Мы?» «Рада». Дед сдвинул косматые брови. «Князья, старая аристократия. Как ты догадываешься, я тоже не сидел на печи в Елизаветино». В кофейне вдруг стало холодно, будто кто-то открыл дверь на улицу, а заодно и все окна. «Конечно, кто-то предпочел уехать из столицы. В Париж, в Прагу, в Баден-Баден. Пока все не уляжется». На лице деда мелькнуло плохо скрываемое презрение. «Но остальные с нами. Бельские, Волконские, Гагарины, Оболенские. Многих ты уже знаешь лично». «И что вы, что мы собираемся делать?» — медленно проговорил я. «То же самое, что уже делали не раз». Дед сжал кулак. «Показать, кто тут хозяин, вымести измены и бунт поганой метлой и выжечь так, чтобы 100 лет помнили». «Увольнение за связь с радикалами, аресты?» — я чуть втянул голову в плечи. «Казни без суда?» «Возможно», — сухо ответил дед. «Это дорого обойдется. Тот, кто посеет ветер, пожнет бурю», — дед усмехнулся. «Сыпать цитатами поздно, Саша. Буря уже началась. И чем скорее все это поймут, тем лучше. Мне случалось пачкать руки в крови, и я не побоюсь сделать это снова, если придется. Но наши враги не пролетарии, а те, кто за ними стоит. Кто-то из знати, армейские чины. Как и всегда». «Ты развяжешь гражданскую войну». «Не я, Саша». Дед явно понемногу терял терпение. «Но я ее закончу, если уж этого не могут сделать ни твой Багратион, ни Госсовет, который прячет голову в песок, как страус». Я на всякий случай огляделся по сторонам. Нас никто не подслушивал. Вокруг вообще не осталось ни души. Видимо, взрыв в Авроре распугал всех посетителей. Правда, сами слова деда были страшнее любой бомбы или глушилки. «Зачем? Неужели нет другого способа?» Я сжал зубы. «Государыня никогда не даст тебе права». «Как-нибудь обойдусь», — проворчал дед. «Потому что на самом деле есть только одно право — право сильного. Им стоит воспользоваться, пока сила еще на нашей стороне». В последнем я, пожалуй, уже сомневался, особенно после того, как своими глазами видел, как столичная знать дважды получала пощёчину от кучки фанатиков с глушилкой. Точнее, второй раз даже без нее. Если они уже успели наделать достаточно этих штуковин, если... «Не думай, что твой старик собрался утопить в крови целую страну», — ухмыльнулся дед. «Я еще не настолько выжил из ума. Мы закончим за несколько дней, может быть, за неделю, и только в столице. А через месяц все стихнет». «И тебя назовут палачом?» «Бред», — дед махнул рукой. «На самом деле никого не волнует чужое горе, а горожане, вот увидишь, примутся носить на руках любого, кто наведет порядок. Будь то Багратион, я, ты или сам генерал Куракин». Я промолчал. Но не потому, что согласился со всем, что говорит дед. Просто не смог возразить. Сама мысль противопоставить силе еще большую силу, а террору свой террор, казалась жутковатой и пугающей. И все же что-то в ней было. Во всяком случае, она уж точно лишь подливала масло в огонь, который и так тлел где-то внутри и тлел уже давно. Разве я не этого хотел? Перестать озираться и тискать под пиджаком пистолет всякий раз, когда выхожу за стены родного дома или училища? Схватиться с врагами империи не в темных коридорах доходного дома или на загаженном птицами чердаке, а вломиться прямо к ним в гнездо, и не в одиночку, а с целой маленькой армией одаренных и рядовых бойцов. В конце концов, отыскать тех, кто убил Костю, и уничтожить без оглядки на Багратиона или саму государыню-императрицу. «Можешь не раздумывать», — дед откинулся на спинку стула. «Потому что никакого выбора у нас с тобой уже нет. Если проиграем, нас просто-напросто уничтожат». «А если победим?» «Победители не судят». Дед улыбнулся и пожал плечами. «В мое время за подобное давали высшие награды. Думаешь, теперь будет иначе?» Я думал много чего, но для споров с дедом этого явно было недостаточно. Особенно пока он еще имел право приказывать. «Думаю, у тебя уже есть план», — вздохнул я. «Еще какой?» Дед подался вперед и хищно оскалился. «И для начала я хочу поквитаться с теми, с кем у нас с тобой, Саша, личные счеты».